Глава 25. Ветер свистит в ушах. Каждый шаг уверен и ритмичен, словно я ощущаю подошвами своих новеньких найков биение сердца земли. Мое же сердце колотится как ненормальное, разгоняя по телу приятную усталость. С каждой милей пробежки мышцы все сильнее жжет, и это такой кайф! Лишнее напоминание о том, что я молодец, славно потрудилась. Бег — это мой вызов самой себе, преодоление и удовольствие от победы. Замедлившись, останавливаюсь отдышаться. Глубокий вдох, выдох и еще. В носу щекочет соленый аромат океана, по спине течет пот. Тепло растекается по телу, хотя на улице бодрящие 50 градусов по Фаренгейту. Отвожу взгляд от носков кроссовок и, так и не разогнувшись, устремляю его в просвет между домов, окрашенный охрой заката. Невероятная красота! Такое зрелище — грех упустить. В нескольких метрах от меня скамейка. Недолго думая, направляюсь к ней. Легкие еще горят, да. Но в сравнении с тем, как это ощущалось, когда я только начинала бегать, уже далеко не так сильно. С каждым разом дистанция дается мне все легче. На баскетбольной площадке гоняют мяч парни. В одном из них я узнаю нашего приятеля. «Привет, Майк!» — машу рукой. Тот оглядывается, замечает меня, молча отворачивается и сплевывает на землю. «Ах, ну да!» Наши друзья заняли сторону Сашки. Я для них, и спустя полгода дрянь, разбившая сердце их бро. Ну и пошли вы. Так даже лучше. Я начала новую жизнь. Закономерно, что и люди в ней новые. Плюхаюсь на скамейку. Вытягиваю ноги и, запрокинув голову к небу, снова делаю глубокий вдох. На самом деле сейчас мне как никогда комфортно в моем одиночестве. Сначала было стрёмно. Я приходила домой, включала телек и свет в каждой комнате, создавая иллюзию, что не одна. Или звала в гости соседок, с которыми познакомилась в бассейне. И только со временем я смогла оценить, как классно иной раз побыть в тишине. Просто сесть на диван. Или лечь. Или встать за барную стойку в очередной попытке приготовить что-нибудь съестное. И помолчать, прислушиваясь к себе. В руку тычется чей-то влажный нос. Шокированно распахиваю глаза. Пес! Один в один Джек! Интересно, как он поживает? Жаль, не у кого узнать. С Мартой за полгода мы даже словом не перекинулись. Только с Матиасом переписывались. Изредка. И всегда по делу. Как всегда, от воспоминания о нем сердце истерично заходится. Чтобы успокоиться, растягиваю губы в натужной улыбке и, потянувшись к псу, даю ему понюхать руку. Интересно, какой дурак додумался спустить его с поводка? Это же категорически запрещено, насколько я знаю здешние законы. Как пить дать? Выпишут штраф. «Надеюсь, ты не оттяпаешь мне конечность?» — ворчу я. Он не понимает по-английски. Замираю. Сердце выскакивает из груди. Долбит в уши. Деревенею, не в силах себя заставить обернуться. Это же, наверное, галлюцинации, да? Пот на коже стынет, отчего меня начинает знобить. Медленно поворачиваю голову. Матиас стоит сбоку. Такой большой, что тень, которую он отбрасывает, покрывает почти всю альпийскую горку. Я живу в классном месте. Здесь очень ухоженная территория, да. Господи, это правда он? Привет. А ты... Ты что здесь делаешь? Джек. Это же Джек, правда? Плюхается на задницу и принимается вилять хвостом, на миг переключая мое внимание. Сдвигаюсь поближе к нему. Веду между ушей. В груди пожар. Дым выедает глаза. Я, кажется, сейчас заплачу. «Приехала в гости. Ты же звала, забыла? Или передумала? На Матиасе самые простые джинсы, толстовка необъятного размера и болотного цвета парка. Я забыла, какой он красивый. Лучи заходящего солнца золотят его щетину. И это слишком яркое зрелище для моих затянутых солью глаз. Только бы не заплакать. Нет, он что, и правда здесь? Правда? Как ты меня нашел? Твой адрес указан на некоторых документах. На документах о наследстве он имеет в виду. Облизав губы, невольно кашусь на его руку. Кольца нет. Гул в ушах усиливается. За полгода, что я бегаю и посещаю спортзал, я стала гораздо сильнее и выносливей. Но это сейчас нисколько не помогает. Я его поменяла. Угу. Милая девушка, которая там теперь живет, объяснила, где тебя искать. Зачем искать? Ну, не в гости же он на самом деле приехал. Вглядываюсь в его глаза в надежде найти ответы и машинально глажу Джека по морде. «Он тоже в гости?» — сиплю. «Ага. Я теперь повсюду с ним. Мама. Короче, он ей оказался не нужен». «Вот как? Хм. А как она в целом?» Свожу брови я, и тут вдруг будто щелкает. «Вот я дура. Человек после пары суток в пути, а я с ним во дворе светские беседы затеяла. Слушай, а где твои вещи?» Суетливо вскочив, оглядываюсь по сторонам. Никаких вещей нет. Ну, конечно. Он же наверняка сначала заехал в гостиницу. А ты что думала? Он к тебе, да? Идиотка. Какая же ты идиотка, Аня. Ничему жизнь тебя не учит. В машине, бросает Матиас, окинув меня странным придирчивым взглядом, задержавшимся на животе. Неосознанно касаюсь его рукой. «Это что еще значит?» «В машине?» «Я арендовал тачку в аэропорту. Гостиницу пока не стал. Вдруг ты пустишь меня пожить? Нехило сэкономлю». Горло перехватывает. То, что я отчаянно трясу головой, дескать, «Нет, конечно, не выгоню». Понимаю постфактум. А как будто все сквозь меня. И шутка его... И начавший накрапывать дождь, и пес, и крики на баскетбольной площадке, и доносящийся в приоткрытое окно бит. «Слушай, холодно, трындец. Давай уже домой». «Домой». Так странно от него это слышать. А еще более странно видеть Матиаса в моем кондо. Здесь просторная кухня-гостиная, но только одна спальня. А еще ж... «Люси!» Кокер-спаниельша выбегает навстречу, оглушая нас громким заливистым лаем. Тот больно бьет по моим натянутым, как стальные тросы золотых ворот, нервам. Я всхлипываю. Перевожу взгляд с маленькой, но агрессивной суки на бедного, забившегося в угол добермана, и начинаю истерично ржать. «Фу, Люси! Нельзя, детка, нельзя!» А у самой истерика. Подхватываю свою крошку на руки и утаскиваю в ванную. Хотя, по-хорошему, туда бы стоило притащить Джека. Лапы грязные у него. Гляжу на себя в зеркало. Кошмар какой-то. Выгляжу как страшилище. Щеки лихорадочно горят, взмокшие волосы облепили череп, глаза просто как у маньячки. Ну почему он приехал сейчас, а не, скажем, неделю назад, когда я принарядилась ради вечеринки по случаю Рождества? А впрочем... Какая разница, если он все же приехал? Вот только зачем? Ну, не в гости же, в самом деле. Меня трясет, как тонометр в руках гипертоника. Мысли путаются. Я понимаю, что не выход от него прятаться, но и выйти я не могу. Боюсь. Неизвестности боюсь, да, но еще больше — разочарование. Ведь мало ли, какие у него причины быть здесь. «Ты располагайся. Чувствуй себя как дома. Мне надо сполоснуться после пробежки». Ару в приоткрытую дверь. Что отвечает Матиас, не слышу. Люся возмущенно рычит и скребет, требуя ее выпустить. «Какой-то дурдом. Бедные соседи. Фу, Люси! Сначала пообещай мне хорошо себя вести. В ответ эта зараза огрызается злобным рычанием. Ты здесь посидишь. Мстительно замечаю я и начинаю раздеваться. Из ванны выхожу по меньшей мере четверть часа спустя. Матиас на прекрасном английском о чем-то шутливо переговаривается с курьером. А я и забыла, что заказала пиццу на ужин. Люси, прошмыгнув у меня между ног, стремительно залетает в гостиную. Опасаясь за ее жизнь, бегу следом. И застаю вот какую картину. Джек, видно, вспомнив о том, что он вообще-то солидный пес, прижал бедолагу Люси лапой, дескать, не пыли. А когда та трусливо завиляла хвостом, со всех ног бухнулся рядом. «Чё там? Взаимопонимание найдено?» — хмыкает Матиас за спиной. «Похоже на то. Он точно ее не тронет». Совершенно неожиданно Матиас обвивает меня рукой, бесцеремонно ведет по животу и, задержавшись на долю секунды, проходит дальше. «Вот и что это опять было?» — опускаю взгляд. «Стыдиться мне нечего. За время занятий спортом я даже приобрела неплохой рельеф». «Постой! Ты что? Думал, я могу быть беременна?» «А что? Это хоть как-то могло объяснить его появление?» «Мало ли. Мы трахались без резинки, а заливал я тебя, не стесняясь». Стою. Обтекаю. Глазами, как филин, блин, хлопаю. Он серьезно вообще? А во рту пересыхает. Я затравленно оглядываюсь. Хватаю бокал, в который Матиас, видно, не ощущая ни капли стеснения, в моем доме плеснул вина, и залпом его осушаю. «Я правильно понимаю, что, допуская такую мысль, ты выжидал полгода?» Стискиваю пальцы, едва удерживая себя от желания плеснуть остатки прямо в его надменную рожу. «Это просто непостижимо!» «Почему я так люблю этого чурбана? За что? Он же грёбаный инвалид!» «Ампутант без сердца». «Хотел оставить тебе шанс самой справиться с...» «С чем?» — шеплю я. «С боязнью привязанности. Со страхом отношений с человеком, которого ты по какой-то идиотской причине считаешь себя недостойной». «Что? Я не верю своим ушам. Это мне говорит человек, у которого чуть язык не отсох, сказать мне «люблю». Как будто если бы я сказал, ты бы осталась. Что теперь гадать? Ты же не сказал. И да, я не беременна, как ты, наверное, заметил. Так что, если ты надеялся, будто я вернусь под этим предлогом, я не прошу тебя возвращаться. Нет, это невыносимо. Тогда чего он хочет? Что ему вообще надо? Может, в завещании нашли какую-нибудь ошибку, а я уже не весть чего придумала. Сглотнув распирающий горло соленый ком, шепчу. «Нет. Нет. Это было бы слишком большой жертвой. Думаешь, ты ее недостоин?» Скатываюсь в шепот. Наши взгляды встречаются. Тону в его глазах, как в океане. Как в океане, который чуть однажды меня не забрал. Вот почему я больше не катаюсь на волнах. Матиас отводит взгляд. Треплет Джека между ушей, выигрывая время, подбирая слова. В конце концов, так всегда. Репетируешь, репетируешь, что скажешь, а когда доходит до дела, в голове пустота. Хотя почему я вообще решила, что нам есть о чем разговаривать? Волнение давит. Злюсь на себя. На вопрос свой дурацкий. Тоже мне недостоин. Какого фига я возомнила, что знаю все о его страхах, что мы с ним близки гораздо больше, чем это могло бы показаться стороннему наблюдателю в силу наших различий. Думаю, что она мне не нужна. Вот как. Ну, все правильно. Нахрена ему я? На кой черт ему мои жертвы? Ничего перед собой не видя, открываю на ощупь шкафчик. Достаю тарелки. Мы же собирались поесть. И тут мне на бедра ложатся его ладони. И очень надеюсь, что два взрослых и без ложной скромности умных человека смогут построить отношения так, чтобы никому из них не пришлось жертвовать своими мечтами. Я замираю. Касаюсь лбом злосчастного шкафчика. Он так близко, что я просто схожу с ума от этого и галлюцинации. «Отношения?» — повторяю, едва ворочая языком. «Угу. Примите нас с Джеком на первое время?» «На первое время?» — эхом повторяю я. «А что потом?» «Не знаю. Возможно, мы найдем жилище побольше. Надо глянуть, что за дома тут сдают». Голова кружится. Калейдоскоп крутится, выстраивая перед глазами совсем уж нереальные картинки. «Подожди, а как же твой бизнес, клиники?» «Я знаю, какой он ответственный, как важно для него было сохранить и приумножить отцовское наследие. Это мечта папы, не моя». Горячие руки соскальзывают на плоский живот и начинают движение выше. «А ты? Как же? Я не понимаю». «Я нашел отличного управляющего». «И отправился за мечтой?» «Ты очень близка к истине». Матиас прикусывает мое ухо, проникает рукой под шелк халата. «Это очень...» Чуть поворачиваюсь к нему. «Очень смело». Эмоции топят. Утаскивают в блаженство. «Или глупо. Мне 36. В этом возрасте пиздец, как сложно все начинать заново». «Так, может, и не надо?» — шепчу в его губы. «Не хочу, чтобы ты однажды пожалел, что так круто изменил свою жизнь, непонятно ради чего». «Непонятно ради чего?» — насмешливо фыркает Матиас и осторожно поворачивает меня к себе лицом. «Издеваешься, да?» «Непонятно!» — перекатывает на языке. «А как ее не менять, Ань, если мне без тебя этой сраной жизни нет, как оказалось? Притворяться, что я этого не замечаю, что у меня все окей? Да я не спал, кажется, ни одной ночи с тех пор, как ты уехала». «Он правда это говорит?» «Нет, вот правда. Я ведь не сплю». «Ты винишь меня?» «Нет, только себя. Что у меня, долбоёбы, язык в заднице, что сказать не могу». «Что? Не можешь?» Не дыша подталкиваю я и все равно не верю своим ушам, когда он выдыхает, что люблю тебя.